Елена Михалкова. Знак истинного пути. Читает Татьяна Бондаренко. Издательство АСТ. Москва. Она забыла, где садится солнце. На востоке или на западе? Эта мысль ужаснула ее. Господи, она не может вспомнить, где садится солнце. Такое просто невозможно. Почему-то именно сейчас, когда она уже почти падала от усталости, от страха, охватившего ее, от боли, пронизывающей от локтей до коленок, стало неимоверно важно, где садится солнце. На востоке или на западе? Куда же она бежит? Она подняла глаза к небу и на мгновение увидела не солнце, а луну, темную, рваную, с глубокими провалами в середине диска. Зажмурила в ужасе глаза, а когда открыла, луна исчезла. Морок. Только морок. Солнце садилось за горизонт, огромный красный полукруг с неровными краями. Так рисуют дети. Дети. Она захохотала, остановившись на краю леса и глядя на солнце. Смех ее прозвучал дико и резко в совершенно пустынном месте. Никого. Она уже поняла, здесь никого нет. Нет ни деревни, ни села, про которые шептала та старуха, шепелявя и коверкая слова. Она ошиблась. И все зря. Ее никто не спасет. Она опустилась на колени, глядя прямо на красный диск, не замечая, что по избитому лицу текут слезы. Боль резко пронзила ее, она схватилась за живот и закричала. Но потом вспомнила, что кричать нельзя, и зажала рот рукой. Они идут за ней. И, наверное, они уже рядом. Лучше она сдохнет здесь совершенно одна, чем с ними. И тем более с ним. Вспомнив про него, она вскочила, потому что страх придал ей сил, и потащилась вдоль леса, хромая и постановая от каждого шага. Она уже поняла, что не спасется, потому что та старуха ошиблась, и здесь нет ни села, ни даже маленькой деревни, и никто не придет на помощь и не защитит ее от этих людей. Она попыталась молиться, но помешала боль, опять растекающаяся по телу, сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. Она упала на теплую траву, попыталась съежиться в клубочек, незаметный клубочек, и слиться с землей, надеясь, что боль станет меньше. Но легче не становилось. Тогда она заставила себя встать на колени и посмотреть на солнце. Мелькнула мысль, что сейчас она умрет. Но почему-то это было не так важно, как то, что она не может вспомнить, где же садится солнце. И тут послышались голоса. Она замерла, прислушиваясь, по-прежнему стоя на коленях, надеясь, что показалось. Но ей не показалось. Голоса приближались. «Господи, нет!» — взмолилась она отчаянно. «Только дай мне умереть сейчас, не попасть к ним! Господи, пожалуйста!» Словно услышав ее мольбу, боль начала разрывать ее изнутри так, что она закричала, не помня себя, и повалилась на земь. На какое-то время сознание исчезло, перед глазами встала темнота. А когда темнота рассеялась, она увидела две фигуры, склонившиеся над ней, и услышала незнакомые голоса. И прежде чем окончательно провалиться в боль, из которой не было возврата, последним краешком ускользающего сознания она успела вспомнить, что солнце садится. На западе.